Разбор бумаг Пушкина. Имущественные дела семьи. 68. Примечание. Поляков А.С. о смерти Пушкина, страница 38. Письмо, о котором идет речь, номер 30. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Христофорович, имею честь припроводить к вашему сиятельству требуемое вами письмо. Повторяю покорнейшую просьбу мою о разрешении подписки на сочинение Пушкина и на «Современник». Единственная цель моего желания – поспешить публикацией, есть та, чтобы воспользоваться тем живым чувством, которое пробуждено в сердце каждого русского к памяти Пушкина, и собрать большую подписку в пользу его детей. С совершенным почтением честь имею быть вашего сиятельства, покорнейший слуга Жуковский, В.А. Жуковский, А.Х. Бенкендорфу, 3 февраля 1837 года, Петербург». 69. Примечание. Щеголев. П.Е. «Дуэли. Смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва. 1987 год. Страница 197. О разборе бумаг Пушкина имеется исчерпывающая работа. Цевловский М.А. Статьи о Пушкине. Москва. 1962 год. Конец примечания. «Милостивый государь граф Александр Христофорович, в будущее воскресенье, 7 февраля, полагаю приступить вместе с генералом Дубельтом к разбору бумаг, оставшихся в кабинете Пушкина. Но предварительно, полагаю обязанностью известить ваше сиятельство о следующем. Когда его императорскому высочеству было угодно призвать меня к себе и возложить на меня этот разбор, я представил на высочайшее благоусмотрение государя, что полагаю, первое, бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина, сжечь. Второе, письма от посторонних лиц, к нему писанные, возвратить тем, кои к нему их прислали. Третье, оставшиеся сочинения, как самого Пушкина, так и те, кои были ему доставлены для помещения в «Современнике», и другие такого же рода бумаги сохранить. Четвертое. Бумаги, взятые из Государственного архива и другие казенные, возвратить по принадлежности. При сем имею честь известить ваше сиятельство, что супруга покойного просила меня собрать все письма и записки, ею писанные к мужу, и возвратить ей. Полагаю, что этих писем рассматривать не следует. Благоволите, милостивый государь, и спросить разрешения от его императорского величества, будет ли ему угодно, чтобы и теперь, когда я буду рассматривать бумаги Пушкина вместе с генералом Дубельтом, следовал я тому же расположению, о котором было уже мною лично представлено государю-императору и на которое его величеству благоугодно было согласиться. С совершенным почтением честь имею быть вашего сиятельства покорнейший слуга Жуковский, В.А. Жуковский, А.Х. Бенкендорфу, 5 февраля 1837 года, Петербург. 70. Примечание. Там же страницы 197-198. Конец примечания. «Милостивый государь, граф Александр Христофорович, генерал Дубельт сообщил мне желание вашего сиятельства, чтобы бумаги Пушкина рассматривались бы мною и им в вашем кабинете. Если на нем выражается воля государя-императора, повинуюсь беспрекословно. Если это только одно собственное желание вашего сиятельства, то я также готов исполнить его. Но позволю себе сделать одно замечание. Я имею другие занятия, и для меня было бы гораздо удобнее рассматривать бумаги Пушкина у себя, нежели в другом месте. В.С., можете быть уверены, что и к этим бумагам, однако, не прикоснусь. Впрочем, это неразборчиво. Они будут самим генералом Дубельтом со стола в кабинете Пушкина положены в сундук. Этот сундук будет перевезен его же чиновником ко мне, запечатанный его и моею печатью. Эти печати будут сниматься при начале каждого разбора и будут налагаемы снова самим генералом всякий раз, как скоро генералу будет нужно удалиться. Следовательно, за верность их сохранения ручаться можно. С таким распоряжением время, нужное мне на другие занятия, сохранится. Прошу ваше сиятельство сделать мне честь уведомить меня, может ли быть принято мое предложение. В.А. Жуковский, А.Х. Бенкендорфу, 5 февраля 1837 года, Черновое». 71. Примечание. Там же страница 198-199. Конец примечания. «Милостивый государь Василий Андреевич, получив два письма вашего превосходительства от 5 числа сего месяца, я имел счастье повергать оное на высочайшее благоусмотрение и поспешаю иметь честь ответствовать. Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно, по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в вашем присутствии. По той же причине все письма посторонних лиц, к нему писанные, будут, как вы изволите предполагать, возвращены тем, кои к нему их писали, не иначе, как после моего прочтения. Предложение вашего превосходительства относительно оставшихся сочинений, как самого Пушкина, так и тех, кои были ему доставлены для помещения в «Современнике», и другие такого рода бумаги, будет исполнено с точностью, но также после предварительного их рассмотрения, дабы можно было сделать разбор, которые из них могут быть допущены к печати, которые возвратить к сочинителям и которые истребить совершенно. Бумаги, взятые из государственного архива и другие казенные, должны быть возвращены по принадлежности, и дабы иметь верное сведение об уных, я вместе с сим отнесся к господину вице-канцлеру, графу Нессельроде. Письма вдовы покойного будут немедленно возвращены ей без подробного он их прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка. Наконец, приемлю честь сообщить вашему превосходительству, что предложение рассматривать бумаги Пушкина в моем кабинете было сделано мною до получения второго письма вашего, и единственно в том предположении, дабы с одной стороны отклонить наималейшее беспокойство от госпожи Пушкиной, с другой же дать некоторую благовидность, что бумаги рассматриваются в таком месте, где и нечаянная утрата он их не может быть предполагаема. Но, как по другим занятиям вашим, вы изволите находить эту меру для вас затруднительную, то для большего доказательства моей совершенной к вам доверенности я приказал генерал-майору Дубельту, чтобы все бумаги Пушкина рассмотрены были в покоях вашего превосходительства. А.Х. Бенкендорф, В.А. Жуковскому, 6 февраля 1837 года, Петербург. 72. Примечание. Там же страницы 199-200. Конец примечания. Когда Ваше Императорское Величество благоволили меня призвать, дабы повелеть мне опечатать и разобрать бумаги Пушкина, я имел счастье получить от Вас разрешение на следующее. Все предосудительное памяти Пушкина сжечь, письма возвратить их писавшим, сочинения сберечь, казенные бумаги доставить куда следует. С глубочайшую благодарностью принял я такое повеление, в коем выразилась и милостивая личная ваша доверенность ко мне и ваша отеческая заботливость о памяти Пушкина, коему хотели вы благотворить и за гробом. Впоследствии это распоряжение переменилось. Генералу Дубельту поручено помогать мне. По-настоящему мне бы надобно и спросить у вашего величества увольнения меня от такого дела, в коем участие совершенно стало излишним, но я этого не сделал из благодарности к той доверенности, внушившей вам первое ваше повеление, во-вторых, из дружбы к мертвому Пушкину, коему хотел я оказать последнюю услугу сохранением бумаг его, будучи наперед уверен, что в них не найдется ничего достойного преследования высшей полиции. Мое ожидание оправдалось. Все письма были пересмотрены, и в них не нашлось ничего, кроме, быть может, нескольких вольных шуток или бранных слов, вырвавшихся в свободе переписки и недостойных внимания правительства. Но, признаюсь, государь, мое положение было чрезвычайно тягостное. Хотя я сам и не читал ни одного из писем, а представил это исключительно моему товарищу генералу Дубельту. Но все было мне прискорбно, так сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны. Передо мной раскрывались письма моих знакомых. Я мог бояться, что писанное в разное время, в разное лето, в разных расположениях духа людьми, еще существующими, в своей совокупности произвело впечатление совершенно ложное насчет их. К счастью, этого не случилось. Переписка Пушкина оказалась совершенно невинная, но случилось, однако, одно, что меня жестоко тревожит, и что есть единственная причина, побудившая меня обеспокоить Ваше Императорское Величество письмом моим. Нашлось два письма Сологуба, одно из Твери, из коего явствует, что Сологуб должен был сам иметь с Пушкиным дуэль. Другое, написанное после, из коего видно, что он был выбран Пушкиным в секунданты для того дуэля, которому надлежало произойти между им и Геккерном до свадьбы. Первый – дуэль устранен примирением, следовательно, преступления не существует. Второй дуэль не только не состоялся, но еще был остановлен самими секундантами. Это не преступление, а заслуга. Между тем, по найденным двум запискам, как я слышал, хотят предать суду Сологуба. «Государь, будьте милостивы, избавьте меня от незаслуженного нарекания перед светом. Сохраните мне мое доброе имя. Меня назовут доносчиком. Вы не для этого благоволили поручить мне рассмотрение бумаг Пушкина. Здесь же не может быть и места наказанию. Намерение не есть преступление, а неисполнение худого намерения есть частая заслуга». В.А. Жуковский Николаю. Первому Черновое. 73. Примечание там же, страницы 190-191. Конец примечания. Записка В.А. Жуковского императору Николаю Павловичу о милостях семье Пушкина. Черновик. Вот мысль, которую осмеливаюсь представить на благоусмотрение вашего императорского величества. Пушкин всегда говорил, что желал бы быть погребенным в той деревне, где жил, если не ошибаюсь, во младенчестве, где гробы его предков и где недавно похоронили его мать. Мы хотели перенести туда его тело. Примечание, фраза в скобках над строкой, примечание П.Е. Щеголева, конец примечания. Не можно ли с исполнением этой воли мертвого соединить и благо его осиротевшего семейства и, так сказать, дать его сиротам при гробе отца верный приют, на жизнь и в то же время воздвигнуть трогательный национальный памятник поэту, за который вся Россия, его потерявшая, будет благодарна великодушному соорудителю? Эта деревня, сколько я знаю, заложена. Ее могут продать. Вместе с нею и прах Пушкина может сделаться собственностью равнодушного к нему заимодавца, и русские могут не знать, где их Пушкин. Не можно ли эту деревню, очистив от всех долгов на ней лежащих, обратить в майорат для вдовы и семейства, отцу же, которому она принадлежит, дряхлому и больному старику, определить пенсион по смерти? Таким распоряжением утвердилось бы навсегда все будущее осиротевших, в настоящем было бы у них верное пристанище, ибо, если не ошибаюсь, в деревне есть дом, и вдова, которая не имеет теперь угла, чтобы преклонить голову, могла бы там поселиться. А Россия была бы обрадована памятником, достойным и ее первого поэта, и ее великого государя. Если же к такому великодушному национальному дару присоедините, государь, другой, столь же национальный, издание стихотворений умершего и присвоите себе его смерть, то будет исполнена ваша высокая благотворная мысль, а из издания выручится вдруг капитал, который к совершеннолетию детей составит значительную сумму. К вышесказанному осмеливаюсь прибавить личную просьбу. Вы, государь, уже даровали мне высочайшее счастье быть через вас успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением, и что я вчера забыл передать вашему величеству. Как я утешен, скажи государю, что я желаю ему долгого царствования, что я желаю ему счастья в сыне, что я желаю счастья его в счастье России». Итак, позвольте мне, государь, и в настоящем случае быть изъяснителем вашей монаршей воли, и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для благодарного Отечества и Европы. Прибавлю еще одно. В доме Пушкина нашлось всего-навсего 300 рублей. Деньги на необходимые расходы и на похороны дал граф Строганов. Не благоволите ли вы что-нибудь пожаловать на первые домашние нужды? Еще почитаю обязанностью сказать слово о бедном Донзасе. Он должен быть предан суду. Благоволите позволить, чтобы он, который больной от горя и от ран, не отходил от Пушкина, мог остаться на свободе до совершения похорон и чтобы подвержен был домашнему аресту. Остальное предоставьте вашему милосердию. Он живет одним жалованием, и если вследствие суда будет куда-нибудь сослан, то погиб. А это несчастье упало на него как бомба. Он не мог даже и одуматься и предал себя, безусловно, судьбе Пушкина, его товарища. 74-е. Примечание. Там же страница 191-я. Конец примечания. Записка императора Николая Павловича о милостях семье Пушкина. Первое. Заплатить долги. Второе. Заложенное имение отца очистить от долга. Вдове пенсион и дочери по замужеству. Далее сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. Пятое. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. Шестое. Единовременно 10 000. 75-е. Примечание. Там же страница 192-193. Конец примечания. Просьба В.А. Жуковского о разрешении издания сочинений Пушкина. Представляя всеподданнейше по повелению вашего императорского величества проект публикации о издании сочинений Пушкина, осмеливаюсь просить разрешения вашего на ее напечатание. Само по себе разумеется, что из оставшихся сочинений Пушкина будет сделан выбор строгий. Все, что найдется в его бумагах касательно истории Петра Великого, будет мною приведено в порядок и представлено на рассмотрение вашему императорскому величеству. Я желал бы немедленно сделать публикацию, дабы иметь более подписчиков. Зимние месяцы для этого самые удобные. Действительный статский советник Жуковский. Подписка на полное издание сочинений в стихах и прозе Пушкина в пользу его семейства. Сие издание будет состоять из 7 томов в 1/8 листа. В первых 6 поместятся все сочинения, уже известные публике. В 7 все неизвестные, найденные в бумагах Пушкина после его смерти. Содержание 7 томов. 1-й том – Борис Годунов, Евгений Онегин. 2-й – поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Полтава», «Цыгане», «Братья-разбойники», «Нулин». 3-й и 4-й – разные стихотворения. 5-й – история Пугачевского бунта. 6-й – повести Белкина «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Смесь». 7-й – неизданное сочинение в стихах и прозе «Избранные письма». При 1-м томе будут помещены портрет, биографические известия о Пушкине и снимки его почерка. Подписная цена на лучшей веленевой бумаге 40 рублей, с пересылкой 50 рублей, на простой бумаге 25 рублей, с пересылкой 35 рублей. Подписка принимается в Санкт-Петербурге во всех книжных лавках. Иногородняя адресуется в газетную экспедицию Санкт-Петербургского и Московского почтамтов. Имена господ подписавшихся будут напечатаны в конце последнего тома. Надзор за изданием будут иметь В.А. Жуковский, князь П.А. Вяземский и П.А. Плетнев. Все издание должно кончиться к исходу 1837 года. На этом документе положена императором Николаем Павловичем следующая резолюция. Согласен, но с условием выпустить все, что неприлично, исчитанного мной в Борисе Годунове, и строжайшего разбора еще неизвестных сочинений. 76-е. Примечание. Там же страницы 193-194. Конец примечания. Основываясь на том, что я имел счастье лично слышать от вашего императорского величества, я уведомил министра народного просвещения, что ваше величество насчет издания сочинений Пушкина соизволили изъявить мне следующее. Сочинения, уже напечатанные, пропустить, не подвергая их новому разбору. сочинения, еще не напечатанные, отослать в цензуру для разбора по установленному порядку. Все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого, предварительно предоставить вашему императорскому величеству, будучи принужден по причине отъезда своего поспешить сделать все нужные распоряжения для начала издания, о коем уже объявление опубликовано, осмеливаюсь просить ваше императорское величество благоволить подтвердить вашу высочайшую мне изъявленную волю, дабы министр просвещения мог немедленно дать приказание о выдаче мне экземпляра печатных сочинений Пушкина, представленного мною в цензуру для надлежащего подписания. Действительный статский советник Жуковский, 5 апреля 1837 года. 77. Примечание. Документы. Гастфрейнд Н.А. Пушкин. Документы Государственного и Санкт-Петербургского главного архивов Министерства иностранных дел, относящихся к службе его 1831-37 годов, Санкт-Петербург, 1900 год. Страница 21. Конец примечания. «Приемлю честь покорнейше просить ваше сиятельство, неблагоугодно ли будет вам приказать доставить ко мне ведомость всем бумагам, документам и рукописям, кои из разных архивов, через посредство вашего сиятельства, были выданы покойному камер-юнкеру двора его императорского величества Пушкину А.Х. Бенкендорф, К.В. Нессельроде, 6 февраля 1837 года, Петербург». 78. Примечание. Дела третьего отделения, страницы 184-185. Министр финансов пишет министру иностранных дел. Конец примечания. По случаю кончины камер-юнкера Пушкина имел я счастье представлять государю-императору следующее. Первое. По высочайшему указу от 16 марта 1834 года выдано из государственного казначейства в суду камер-юнкеру Пушкину на напечатание написанного им сочинения под заглавием «История Пугачевского бунта» 20 тысяч рублей на 2 года без процентов и без вычета в пользу увечных, с тем, чтобы он возвратил сию сумму в течение 2 лет по равным частям по истечении каждого года. Впоследствии долг сей по высочайшему повелению от 30 сентября 1835 года рассрочен на 4 года, начиная с 1836 без процентов. По сей суде числятся в недоимке неуплаченные в 1836 году 5000 рублей и следующие к платежу с 1837 по 1840 год 15000 рублей. В данном Пушкиным по сей суде обязательстве сказано, что он обязуется за себя и за наследников своих возвратить государственному казначейству сполна означенную суду. Второе. По высочайшему указу от 16-28 августа 1835 года выдано камер-юнкеру Пушкину из государственного казначейства в суду 30 тысяч рублей с обращением в уплату сей суммы, отпускаемых ежегодно из государственного казначейства в Министерство иностранных дел на известное его императорскому величеству употребление 5 тысяч рублей, каковая сумма выдавалась Пушкину. В уплату сей последней суды удержано 6666 рублей 67 копеек. Затем остается в долгу 23 333 рубля 33 копейки. Как в уплату долга 30 тысяч рублей обращаемы были производившиеся Пушкину вышеозначенные 5 тысяч рублей, отпуск каковой суммы по случаю смерти его должен быть прекращен, то я полагал сей долг со счетов сложить, а о прекращении производства помянутых 5000 рублей сообщить вашему сиятельству. Причем я всеподданнейше представлял на высочайшее благоусмотрение, не благоугодно ли будет его императорскому величеству высочайше повелеть сложить и другой долг, дабы не обращаться взысканием онога к имению или пенсиону. На всеподданнейшей докладной моей записки по сему предмету, его императорское величество в 12-й день сего февраля собственноручно написать изволил исполнить. Е.Ф. Конкрин, К.В. Нессельроде, 14 февраля 1837 года.